Глава 5. Своя среди чужих. Выхожу из раздевалки, мысленно успокаивая себя. К такой форме нужно будет привыкнуть. Никого из местных она не удивит. Ну и что, что часть живота открыта? Кожаные штаны сели хорошо. Если не считать, что они идеально повторили все изгибы моего тела. А это подобие нижнего белья из мягчайшей ткани с внутренней стороны и кожаной полоски с лицевой, которое местная костелянша назвала нагрудником в женском комплекте. Надо думать о хорошем. К примеру, о том, что грудь данный клочок ткани действительно прикрывает. А то, что при этом открывается нежная кожа живота, которую никто, кроме моего личного лекаря, не видел, резко разворачиваюсь и возвращаюсь к костелянше. «Дайте мне хоть что-нибудь, чтобы прикрыться!» Прошу, едва не со слезами на глазах. «Ты чего такая стеснительная? Все же в порядке с фигурой. А в полной экипировке тренироваться будет жарко. Это уже временем проверено», — хмурится женщина. «Выдай ей одну из моих тренировочных рубах». Слышу голос Байдзюни позади себя и резко разворачиваюсь. Белый генерал стоит, прислонившись спиной к косяку, и спокойно смотрит на меня. «Они же шелковые и белоснежные!» Костелянша переводит изумленный взгляд на меня. «Она ж все испачкает!» «Выполняй». Одно мягкое слово, а женщина уже исчезла из вида. «Парней я предупредил. Так что можешь не переживать и выкладываться на полную. Новички у меня еще не в курсе взаимоотношений Севера и Востока, поэтому особо задирать не будут. Но поставить себя все равно придется», — произносит он, вновь взглянув на меня. «Я поняла». Киваю, принимая к сведению. И делаю над собой усилие, чтобы не закрыть рукой полоску оголенной кожи. «Вам идет», — негромко произносит Байдзюнь. «Благодарю. И спасибо за помощь. Выйти в этом к бойцам было бы неловко. Говорю, как есть». «А передо мной вы неловкости не ощущаете?» — уточняет белый генерал, склонив голову. «Думаю, у вас в отношении меня совсем другие интересы». Отвечаю, осторожно подобрав слова. «Кто знает», — задумчиво протягивает Байдзюнь и уходит, напоследок одарив меня не менее задумчивой улыбкой. Поежившись, отворачиваюсь от выхода и с облегчением принимая рубашку от костелянши. «Генерал нынче расщедрился», — бормочет та. «Никому еще он своей одежды не давал. Что это на него нашло?» Любопытно, что она в упор не замечает моей внешности. Видать, на территории белого генерала правила кровной ненависти не действуют. Это хорошо. Не подскажете, какие обязанности лежат на нашем генерале? Уточняю невзначай, надевая свободную рубаху и завязывая ее края на талии крепким узлом, чтобы не мешали движениям. Нужно понять, где дежурят его бойцы и куда я смогу ходить, не опасаясь за свою жизнь. «Ты что, совсем ничего не знаешь? Второй генерал грозовой дюжины отвечает за безопасность столицы», — поднимает брови костелянша, а затем уходит, качая головой. По ее лицу было видно, что она думала о моем способе носки столь ценной вещи, дарованной мне буквально с плеча генерала. И я была благодарна, что женщина не высказала мне по этому поводу ни слова. Действительно, люди второго генерала отличаются от других. И теперь интересно, по чьим командованием находятся юйцы? Я выхожу на тренировочное поле и ловлю на себе десятки взглядов, наполненных любопытством и легкой предвзятостью. «Покажи им, что умеешь», — произносит Байдзюнь, качнув головой в сторону бойцов. «Слушаюсь», — киваю сосредоточенно и поднимаюсь на площадку. Очевидно, что не им я сейчас буду демонстрировать свои навыки, а самому белому генералу. Оттого я ощущаю в данный момент легкое волнение, при том, что четко понимаю. Среди новичков у меня соперников нет. «Да что же это за бестия?» Тяжело поднимается с пола очередной боец, вытирая пот с лица. Затем поворачивается к своему командиру. «Она точно новенькая?» Командир, коренастый мужчина лет 50, стоящий у края помоста со скрещенными на груди руками, бросает взгляд на белого генерала. «Точно», — неохотно отвечает он. Еще 10 минут назад все эти рослые ребята договорились сорвать с меня белую рубаху, которая, как они считали, была лишней на моей фигуре. Да так с тех пор и не продвинулись ни на шаг. Рубашка все еще была на мне. Чистая и даже не мятая. «Уверены?» — уточняет мой последний соперник. «Уверена», — едва не цедит командир. «Может, тогда сами попробуете?» И боец кивает в мою сторону. Командир вновь встречается взглядом с генералом и получает легкий кивок. «Так, этот противник уже будет посерьезнее. Я должен предупредить, девочка, что срывать с тебя рубашку не планирую. Оставляю это развлечение для молодежи». Без особого желания произносит командир отряда новобранцев и встает напротив меня. «Хорошо. Спокойно принимаю его позицию. Драка так драка». «Какая самоуверенная», — фыркает тот и срывается с места. «Да, наверное, это было быстро. По крайней мере, по сравнению со своими подопечными, этот северянин выгодно отличался и своей техникой, и скоростью. Однако его предел развития где-то между первой и второй ступенью первого уровня, тогда как я овладела всеми тремя ступенями. Ухожу из-под удара, прокручиваюсь на стопе и отпрыгиваю в сторону. Тут же отбиваю вполне себе опасный удар в грудь и выбиваю колено нападавшего четким движением ноги. Ладно, я могла бы выбить его колено, но пощадила командира, под крыло которого должна была вот-вот попасть. «Это была хорошая атака», — признает он за мной победу, нахмурившись и как-то по-новому взглянув на меня. «Спасибо за полученный опыт». Я слегка кланяюсь ему и перевожу взгляд на новичков. «Кто-нибудь еще рискнет? Или меня уже приняли?» «Если ее мастерство даже командир признает, зачем ее к нам отправили?» Начинают в голос переговариваться те. «Точно. С такими данными надо в боевую единицу». Примечание. Боевая единица — неформальное название элитного отряда, состоящего из профессиональных воинов в количестве 10 человек. «Да с такими данными можно в личные телохранители императора. Девчонка-то явно со связями», — протягивает тот новобранец, с которым я практиковалась до командира. «Считаете, она настолько хороша?» — интересуется Байдзюнь, и все разговоры тут же смолкают. «Вы лично отбирали нас, генерал?» — подает голос парень с непослушными медными волосами. Самый спокойный из всех, он единственный не участвовал в соревновании «Сними с нее рубашку». «Лучших из лучших?» «Подающих самые большие надежды из всего нового поколения. Но только слепой не заметит, что навыки этой новенькой намного лучше наших. И дело не в отточенности движений. Она в прямом смысле на другом уровне». «Ого! Даже этих ребят отбирали до того, как объединить в отряд новобранцев? И это делал Байдзюнь лично?» «Ты тоже считаешь, что ей место среди телохранителей императора?» — уточняет у него белый генерал. «Не знаю, какими техниками они владеют, но я не видел никого сильнее ее. просто отвечает северянин, которому я начинаю пропитываться искренним уважением. Не за его похвалу, а за ту простоту, с которой была озвучена эта похвала. «Как мало ты видел, Байджу», — прикрывает глаза командир отряда новобранцев. «Его зовут Байджу? Надо запомнить. Хороший парень». «Ты бросаешь мне вызов, Ная?» — улыбнувшись, замечает Байцюнь. «Я бы не посмела». Вежливо отвечаю, почувствовав неладное. «Может, мне стоит проверить свой собственный уровень?» — спрашивает белый генерал, продолжая улыбаться. «Но что-то мне совсем не хочется драться с ним в таком его настроении». «Сюаньцзунь вынес меня с одной молнии, если можно так обозначить эту невероятную технику. И еще раз испытать на себе нечто подобное я желанием не горела». «Не беспокойся. Я буду использовать только физические качества». Уже решив, что наш бой неизбежен, произносит Байцзюнь и поднимается на площадку. «В конце концов, мы должны разобраться с образом телохранителя Его Величества в головах потенциальных защитников Севера. Думаю, ни для кого не секрет, что когда-то я занимала эту должность». «Для меня. Для меня это был секрет. Я этого не знала». «Я не претендую», — говорю на всякий случай и замечаю краем глаза, как вытягивается лицо командира отряда новобранцев. Возможно, для местных это звучит дико, но быть подле Его Величества — последнее, чего я хочу. «Если ты окажешься сильнее меня», — говорит белый генерал, «твоя кандидатура будет выдвинута для отбора». «Он меня не слышит, что ли? Почему этот бой вообще должен состояться?» «Вижу, ты сильно напряжена». Байцзунь окидывает меня внимательным взглядом. «Так дело не пойдет. Пожалуй, мне стоит снизить уровень ответственности до... состязания за рубашку». «Вы тоже хотите снять ее с меня?» Откровенно недоумеваю. «Он же сам мне ее дал. Меньше часа назад». «Не то чтобы я хотел этого», — улыбается белый генерал, глядя на меня. «Но данная задача звучит довольно безопасно. Переломанных костей явно не предвидится, так что можно расслабиться». «Любопытно. А ведь он действительно делает все для того, чтобы я перестала думать о молниях черного генерала. Простой бой за рубашку не пугал меня так, как мысль о серьезном поединке с носителем знаний древней техники Повелителя Грозы». «Тогда начнем». Киваю я и застываю, ощутив движение ветра. «Первое!» — кричит кто-то из толпы новичков, и я опускаю пораженный взгляд на зону декольте, раскрытую ровно на одну расстегнутую пуговицу. «Когда он успел?» Поворачиваюсь и смотрю на Байцзуня, стоящего позади меня с приятным выражением на лице. Никакого превосходства во взгляде. Никакого пренебрежения на изогнутых в улыбке губах. Просто мягкое внимание, обволакивающее меня, как вторая кожа. Он настолько быстр? Еще раз. Прошу, полностью погружаясь в процесс изучения его способностей. И вновь застываю, когда рубашка расстегивается еще на одну пуговицу, а генерал останавливается с другой стороны от меня. «Вторая!» — вновь кричат новобранцы. «Как он это делает? Даже пилюли не способны сделать меня настолько быстрой». «Третья!» Белый генерал неуловим. Я могу замечать лишь начало и завершение процесса его перемещения. Когда он сбрасывает скорость или только набирает ее. «Четвертая!» «Уже почти видишь», — словно даже поощрительно замечает Байцзюнь, останавливаясь лишь на секунду, а затем вновь рванув ко мне и развязав узел на моей талии. Еще один рывок, и я останусь без рубашки. И да, не успеваю остановить очередное его движение и остаюсь в одной нагрудной повязке. Зато, пока руки белого генерала заняты, а внимание отвлечено, умудряюсь сделать подсечку и хватаясь за рукав отнятой вещи, желая вырвать ее из схватки. «Удивило». Слышу мягкий голос почти у самого уха и лечу на пол вместе с северянином. Если бы отпустила рубашку, может, и устояла бы. А так Байдзунь утащил меня вслед за собой, но успел подложить руку под мою голову, когда до деревянного помоста оставались считанные сантиметры. Так мы и замерли. Во вполне себе расслабленной позе на полу. Я внизу, а он на мне. «Уже все? А что произошло-то?» Тут же начинают переговариваться новобранцы, из чего я делаю вывод. Наша борьба была неразличима для глаза. «Вы победили», — признаю поражение, ощущая на себе тяжесть мужского тела и впервые не понимая своих собственных чувств по этому поводу. Байдзунь берег меня во время поединка. Это было очевидно. И это со мной впервые. «У вас очень хороший потенциал, Аяны», — негромко произносит белый генерал, ладонь которого слишком отчетливо ощущается под моей головой. Да и та, что все еще удерживает снятую с меня рубашку, ощущается не менее отчетливо в районе моей груди. И пусть пальцы молодого человека собраны в кулак вокруг отвоеванной ткани, менее странная от этого вся ситуация не становится. Это вообще прилично, так лежать? Хороший бой. Белый генерал поднимается и подает мне руку. Осторожно принимая ее, стараясь не думать о том, что боем данный процесс раздевания назвать можно с большой натяжкой. Но так или иначе, уровень подготовки телохранителя императора был продемонстрирован всем сомневающимся, а ведь в первенство возвращена народу Севера. Могу предположить, что белый генерал специально устроил всю эту провокацию, желая проверить лично, на что я способна. И в этом случае мне остается лишь посыпать голову пеплом. Потому что я вновь повелась и вновь делала все то, чего от меня ждали. «Его Величество!» — изумленно выкрикивает кто-то со стороны новобранцев, и я тут же в одно движение спрыгиваю с площадки, вставая в край ряда выстроившихся в построение бойцов. Вторым четким движением была поймана летевшая в мою сторону рубашка. Третьим завершился процесс облачения. Как долго он там стоял? Стараясь не смотреть в сторону своего жениха, но его внимательный взгляд на себе все же ловлю. Он знал, что именно я была на площадке пару секунд назад. Видел, в какой позе мы с белым генералом оказались после падения. И заметил, что Байдзунь помог мне прикрыть оголенное тело перед его глазами. Контролирую процесс дыхания, справляясь с покрасневшими щеками. Я тут не в качестве его невесты. Я новобранец. И это форма новобранцев женского пола. Все в порядке. Этот мстительный император вообще не должен волновать меня. То, что мы когда-нибудь свяжем свои судьбы, не просто маловероятно. Это почти невозможно. «Ваше Величество», — склоняет голову второй генерал грозовой дюжины. «Ты мне нужен», — только и произносит Цюйкай, более не утруждая себя взглядами в сторону нашего отряда. «Новое послание?» Между бровей Байдзюня появляется легкая складка. «Да», — коротко отзывается император, и уходит, уводя за собой моего покровителя. Мне остается лишь облегченно выдохнуть, что и делаю. А затем ловлю на себе взгляд командира. «Меня приняли?» — уточняю вежливо. «Моя бы воля. И я бы не брал тебя. Ты будешь подрывать боевой дух ребят», — признается он. «Но тут все решает второй генерал, а его выбор очевиден. Я бы не хотела быть для вас обузой», — признаюсь, решив быть с командиром предельно честной. «И не будешь», — задумчиво отвечает он, бросив взгляд на свой отряд. На вопросительное выражение моего лица он неспешно поясняет. «На следующей неделе между новобранцами грозовой дюжины будет соревнование за звание самых перспективных. На нем вы из Байджу будете представлять второго генерала. «Добро пожаловать и поздравляю!» Протягивает мне руку тот самый новобранец, что произвел на меня хорошее впечатление. «Благодарю», — пожимаю ладонь. «Участвовать в соревнованиях я не планировала. Но кто тут меня о чем спрашивает?» «Только одеть тебя надо как-то иначе. Слишком много голого тела», — сообщает мне Байджу. «Ну, отлично. А я ведь знала, что что-то здесь было не так. Нужно переговорить с костеляншей. Кажется, в наличии была только эта форма. Очень стараюсь не цедить слова, но получается плохо. Я даже знаю, кому она принадлежала до тебя», — произносит Байджу, переводя взгляд куда-то вдаль. «Моя предшественница успела вскружить голову юному воину. Я переговорю с Сеуху. Если ты выйдешь в этом, нас засмеют. Потом, конечно, впечатлятся, но сначала засмеют», — кивает командир и уходит в сторону хозяйственного корпуса. «Давно ты здесь?» — спрашиваю Байджу, когда мы остаемся наедине. «Полгода, как и остальные. Только тебя привели прямо перед соревнованием», — отвечает молодой человек. «Ага. То есть у меня даже вариантов не было. Я бы в любом случае попала в мясорубку». Теперь становится понятной реакция командира, недовольного моим появлением. Он готовил бойцов на протяжении 6 месяцев. А тут нарисовалась я. Да еще и пришла по блату. Не знаю, успокоит ли это твоих ребят, но я не напрашивалась. И не знала своего уровня до встречи с вами. Говорю как есть. Не моя вина, что Сюйкай первый решил распространить на севере лишь первую ступень первого уровня своей секретной техники. Я оказалась сильнее всех новобранцев и даже их командира. Но с генералами грозовой дюжины мне не сравнится. И тут стоит признаться, что вряд ли я вообще когда-нибудь доберусь до их уровня. Никто не станет открывать для меня эти знания. Для меня главное — получить победу на соревновании. Если ты поможешь мне с этим, я буду только рад, — спокойно отвечает Байджу. «А что тебе даст эта победа?» — спрашиваю с любопытством. «Ты серьезно?» — удивляется северянин. «Даже этого не знаешь?» Качаю головой, признавая факт своей неосведомленности. «Откуда они вообще тебя выкопали?» — с легким любопытством протягивает Байджу. «Кажется, в этот раз второй генерал всерьез хочет одержать победу». А затем он спокойно отвечает на мой вопрос. «Победители смогут попасть в боевую единицу и получат свое первое задание. Остальные участники победившего отряда будут отправлены в патруль, а проигравшие начнут свою военную карьеру с самого низа, как и полагается». «А самый низ — это...» — уточняю, заинтересовавшись. «Слуги в военном корпусе». «Сурово», — поднимаю брови. «Прислуживать тому, кто, возможно, слабее тебя». «Экзамен в конце года завершит это испытание. И талантливые ребята все равно прорвутся», — пожимает плечами Байджу. «Хоть это утешает», — протягиваю с облегчением. «И чего это я так переживаю за вражескую армию? В сторону все сочувствие». «Мы победим». Дарю сослуживцу уверенную улыбку. «Не сомневаюсь», — отзывается тот и возвращается к остальным новобранцам. Так и началась моя военная карьера. Почти без моего участия, но с одобрения начальства. А уже через неделю...